«Я же передавал вам, пока слишком рано», — сказал он решительно, отодвигая бумаги от себя. «Заберите. Вы нужны журналу, а журнал вам. Я себе не враг, и вам тоже, Петр Тихонович. Идите, идите. Вы же видите, какое количество работы. Придет время, мы с вами и не такие идеи закрутим. Вобьем, заколотим, как вам будет угодно». «Ну, знаете», — взорвался Петя, и лицо у него пошло пятнами. «Это же, простите, Павел Трофимович, трусость. Чем скорее мы начнем изучать международный опыт в организации экономики...» «Знаю, знаю, однако ничего не выйдет», — прервал его Вергасов, вновь придвигая к себе истерзанные гранки. «Простите, ничем не могу помочь. Ну так я вообще больше никогда ничего вам не пришлю». Понижая голос, сказал Петя, невольно заражаясь от редактора нервозной решительностью и непримиримостью, и даже попытался сделать такие же приветливые глаза. «Верните мне, пожалуйста, статью, ту, что вы ставите через номер. Я настаиваю. Не всегда же у вас будет такое настроение. А, впрочем, как хотите, я распоряжусь. У вас все... «Петр Тихонович», — спросил редактор все тем же, как показалось Пете, китайским голосом, и его заграничные очки сверкнули и погасли. А Петя вылетел из кабинета, не прощаясь, и, столкнувшись нос к носу с Лукашом, сделал зверское лицо, крикнул ему напоследок. «Надо полагать, одна шайка-лейка здесь окопалась!» Проскочил мимо, и больше в редакции его никто не видел. Лукаш позвонил ему дня через два. Узнав его по голосу, Петя молча положил трубку. Часа через три Лукаш позвонил еще и, опережая реакцию на другом конце провода, нездороваясь, торопливо сообщил, что причитающийся гонорар выслан на домашний адрес Пети и что им необходимо встретиться. Чертыхнувшись, Петя опять бросил трубку. Лукаш послушал гудки, улыбаясь, тоже положил трубку и сказал стоявшему рядом Вергасову. «Дожмем, Павел Трофимович, никуда он от нас не денется. Он ведь, по сути дела, совершенно беспомощный. Где он найдет такую лафу? Я вас уверяю», — добавил он, заметив набежавшую на сухое и надменное лицо шефа легкую тень. «Игра стоит свеч, а я к нему загляну. И потом он где-то в экспедиции попал в тяжелый переплет, едва выкарабкался, сейчас, кажется, болен. У него что-то с легкими, сильно застудился, но упрям. У него явно какой-то сдвиг в башке. Все только сам. Вчера его мать звонила, просила поговорить, она считает, что ему необходимо серьезно лечиться». «Ничего, какие там болезни ваши годы?» — сухо возразил Вергасов. «Пусть окончательно успокоится. Несомненно, избалован, но ведь действительно талантлив. Сам все разрешит и определит. Чую в нем задатки. А я еще никогда не ошибался». Внезапно разговорился обычно немногословный и замкнутый шеф. И Лукаш услышал много интересного. И хотя в душе у него... и шевельнулось чувство личной обиды за себя и за свой, по определению шефа, широко распространенный тип тягловой лошади, Лукаш остался доволен. Все-таки основную, главную ставку шеф, по его же словам, делал именно на тягловых, способных из месяца в месяц, из года в год методично и не останавливаясь тянуть телегу познания и прогресса. Люди же... выдающиеся по своим данным, быстро выдыхаются и очень неподатливы. Требуются огромные усилия, чтобы заставить их идти в общем потоке, но для борьбы с ними, слава богу, за много тысячелетий выработаны свои методы. И один из них — видимость свободного поиска и свободного, ничем и никем якобы не ограниченного выбора пути. Тут Вергаса остро глянул поверх очков в лицо Лукашу, убедился, что тот внимательно слушает и понимает суть дела. Подумал, что не ошибся, остановив выбор именно на нем, и продолжал развивать свою теорию дальше. Петя же в это время был занят совершенно другим, и мучили его весьма далекие от научной карьеры, от журналистики и экономики, мысли и чувства, и были они связаны прежде всего с Олей, с их ставшими неровными, почти мучительными отношениями. И многое в его поведении, казавшееся даже хорошо знавшим его людям неестественным, странным, а то и взбалмошным, объяснилось именно этим обстоятельством. Петя мучился неизвестностью и ревностью, но ложная гордость не позволяла ему позвонить первым. То он, забросив все дела стоически, считая себя мучеником, а ее мегерой, ждал, просиживая у телефона часами, а то вдруг лихорадочно хватался за книги, бежал в библиотеку, заказывал немыслимое количество книг и материалов, зарывался в них с головой, просиживая до самого закрытия зала, а затем шел домой пешком, ничего не видя вокруг и ничего не соображая. Приходя домой, он первым делом подходил к телефону, долго глядел на него, словно пытаясь выяснить с помощью этого своего магического созерцания некую роковую тайну, готовый в любую минуту схватить что-нибудь тяжелое и расплющить ненавистный аппарат. Звонили мать, Лукаш. Несколько раз звонил из Хабаровска Обухов. Давал советы, как себя держать дальше и куда обращаться, и всякий раз заботливо справлялся о здоровье. Петя подозревал, что дело не обошлось без вмешательства матери, а когда, наконец, Обухов прямо предложил 6-месячный отпуск для окончательной работы над диссертацией и добавил, что он, то есть Петя, может на него рассчитывать, как на каменную гору, в любом случае у Пети больше не оставалось сомнений. Он решил объясниться с матерью как можно серьезнее, попросить оставить его здоровье в покое. Он бы так и сделал, если бы не продолжавшаяся все сильнее занимать его и даже мучить неопределенность в отношениях с Олей. Порой он готов был немедленно ехать к ней и требовать решительного разговора, но тотчас начинал презирать себя и говорил, что если девушка может вот так отрубить, значит, она никогда не любила и не может любить. Он все чаще начинал ненавидеть ее, вернее, думал, что ненавидит, и только незавершенные дела удерживали его на месте. Он знал, что в любую минуту может сорваться и улететь». И вот однажды, измотанный долгим и нудным ожиданием в приемной одного из главков по поводу виз на получение необходимой счетной техники для филиала, он наслаждался покоем, тишиной и прочностью старой квартиры и возможностью ничего не делать и молчать. Когда телефон зашелся долгим и задорным звонком, он в первое мгновение даже не сообразил, что произошло, и, отодвинув стакан с чаем, подошел к телефону. Он безошибочно знал, так уж устроены влюбленные, что неожиданный звонок связан с Олей, или даже что звонила она сама. Настойчивый зов телефона завораживал. От него в сердце распространялась легкая, летящая теплота. Медля, наслаждаясь, затем испугавшись опоздать, он схватил трубку. «Слушаю», — сказал он, стараясь говорить спокойно и даже равнодушно. «Конечно, я Брюханов. Здравствуйте». «Что? Подождите. Зачем же так? Я сейчас же приеду». «Я вас не впущу», — звенящим голосом сказала на другом краю Москвы Анна Михайловна. И он услышал, как она всхлипнула. «Приходить незачем. Поздно. Я вас не впущу». «Анна Михайловна, успокойтесь. Что случилось? Вы можете мне сказать? Не могу! Нет! Нет!» Торжествующе бессильно пропела она. «Вы просто совершенное ничтожество. Вам незачем ничего знать. Не пытайтесь больше, слышите? Не пытайтесь больше сюда даже приблизиться. Я вас оскорблю, выгоню. Анна Михайловна». Петя услышал короткий треск. Трубку бросили, оборвав его на полуслове. И он, посидев с минуту совершенно растерянный, не зная, что и думать, быстро вскочил, кое-как собрался, выбежал на улицу мимо знакомой благообразной привратницы, не поздоровавшись и даже не заметив ее, что заставило старушку надолго прервать бесконечное вязание. Поймал такси и через полчаса уже топтался у знакомой двери с тяжелым сердцем, непрерывно звоня. Дверь распахнулась, и он увидел Анну Михайловну, всю какую-то необычайно растрепанную, маленькую и невероятно воинственную. Не дожидаясь приглашения, Петя шагнул через порог, и тут внезапно миниатюрная, почти игрушечная старушка с трясущимися от гнева губами стала подпрыгивать, беспорядочно стучать Петю в грудь невесомыми кулачками и стараться вытеснить его назад за дверь. «Как вы смеете! Как вы смеете!» — говорила она, сверкая глазами. «Вы сюда не войдете! Никогда больше не войдете! Не войдете! Не войдете! Не войдете!» «Войду!» — буркнул он, невольно задирая голову повыше, чтобы разгневанная хозяйка не могла достать ему до лица, и медленно протискиваясь по коридору все дальше. «Войду!» — повторил он. «Можете вызывать милицию. Что с Ольгой?» «Нахал! Бессердечный человек!» — заявила Анна Михайловна, последний раз подпрыгнув и толкнув Петю в грудь назад к двери. Затем, тяжело дыша, свалилась на стул возле зеркала и стала молча и бессмысленно смотреть на молодого Верзилу, основательно исхудавшего за неделю неврастении и тоски, с трудом сдерживающего приступ кашля. Жалея ее, он сказал: «Вы меня мучаете, Анна Михайловна. Скажете ли вы, наконец, что с Олей? Где она сама? Что случилось?» «Я должна вас спросить. Я!» — вновь повысила голос Анна Михайловна. «Боже мой! Боже мой! Упустить такую девушку! Да-да! Мне нечего вас оберегать. Я все скажу!» — мстительно продолжала она, заметив, как Петя вздрогнул. «Я настоятельно советую ей побыстрее выйти замуж за другого, за человека, который ее любит еще со школьной скамьи, который ее обожает и готов для нее на все, понимаете, на все. И она просто дура, что не сделала этого до сих пор. Анна Михайловна, нет, нет, выслушайте меня до конца. Не делайте взволнованный и страдающий вид, не стройте себя благородного юношу». Остановила его она и, немного отдохнув, вновь пошла в наступление. «И даже это не главное. Вы, безжалостный человек, растоптали в ней личность, понимаете? Личность! Такая гордая, с такой прекрасной душой, и вот ей встречается на пути такое, такое бесчувственное млекопитающее в штанах, представляется этаким непорочным ангелом, и она забывает все, она готова на все и идет на все. Она ничего больше не видит и не хочет знать. Боже мой, боже мой! Слышите, немедленно освободите ее душу, немедленно, я требую!» «Как же я освобожу?» Теперь уже пришел в волнение и Петя и потребовал. «И не смейте меня оскорблять, я этого не выношу». «И не подумаю», — заявила хозяйка, вскакивая и снова подступая к нему. «Вы получаете по заслугам! Вы! Стойте! Вы ведь добрый человек, вы и мухи не обидите. Зачем же так?» С невольной укоризной и обидой оборвал ее Петя. У него губы задрожали, и тогда Анна Михайловна, всхлипнув, сама ткнулась маленькой головкой ему под мышку и расплакалась.